Село мы взяли. Более того, удалось добить всех фрицев, что намылились было сбежать. Патронов у меня почти не оставалось, поэтому, положив еще троих, мы направились к домам. Предстояла зачистка, а проживающие в домах люди нам будут помехой. Придется опять бойцов терять, зачищая дом за домом. Гранатами ты не воспользуешься. Немчура оборзела. Некоторые так прямо, как чечены в 90-х, прячутся за гражданскими и требуют дать уйти. Это нам командир перевел. Я тоже начал было еще в Сталинграде язык врага изучать. В госпитале продолжал. Там хирург один уж больно хорошо шпрехал. Но вот после всех моих злоключений как-то забросил. Да и мало я его совсем учил. Читать еще немного могу, сказать что-то. А вот понимать... Только если мне кто-то из наших что-то говорить будет, тогда еще с 5 на 10 понимаю. А вот как слышу немецкую речь из уст противника, просто ступор какой-то. Для них-то он родной, они лаются быстро, не успеваешь сообразить. В изучении мне было немного легче от того, что раньше еще там я более или менее понимал английский. Все эти европейские языки чем-то похожи. Взять хотя бы алфавит, ведь только произношение разное, а буквы-то одинаковые. Короче, нужно продолжать обучение, да только в штрафниках не больно есть на это время. Первые дома начинали уже чистить, были и первые жертвы, как среди бойцов роты, так и среди мирных жителей. Побежал к командиру, нужно прекращать этот бардак, а то сейчас всех, кто уцелел во время штурма села, положат в домах. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Валяй», — кивнул капитан. Я застал ротного во время перевязки. Командир тоже оказался одним из пострадавших на зачистке. Сунулся, не думая, в дом, вот и получил пулю. Хорошо только в руку, причем левую. «Мы сейчас всех положим. Кто село удерживать будет?» «Ты что, сержант, сдурел?» — обалдел от моей наглости капитан. «Никак нет, товарищ капитан», — вытянулся я в струну. «Вы же говорите по-немецки». «И...» «Нужно объявить фрицам, что тем, кто выйдет сам без заложников, гарантируем жизнь». «Тебя что, контузило, что ли?» От моего предложения у командира глаза на лоб вылезли. «Врага? Отпускать? Да нас здесь всех свои же закопают». «А кто сказал, что мы их будем отпускать? Предложим им машину, скажем, что у них будет время, чтобы уехать на ней к своим. Но только если выйдут одни». «И...» Капитан, кажется, начал понимать. «Да, рванем машину, да и баста. Хотите, сам заминирую, причем так, что на ней они даже отъедут отсюда немного». «Давай. А говорить кто будет?» «Ну, вы вроде лучше всех говорите». «Хорошо, только...» «Надо добавить, что если не выйдут, то гражданским так и так смерть, поэтому мы просто будем уничтожать дома артиллерии». «Офонарел...» «Так из мирных жителей все равно никто не поймет, что вы сказали. Какая разница? А еще нужно продемонстрировать немцам, что мы не шутим. Во втором доме справа, вон по той улице, я указал рукой, уже никого нет. Мы проверили, надо долбануть по нему, чтобы немцы прониклись». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы пушкари обстреляли дом». «Точно никого нет?» «Так точно. Иди готовь машину, только трофейную. За нашу взгреют». «Понял». Я убежал. Надо немцам гостиниц приготовить. Так как неизвестно, сколько уйдет времени на уговоры, сделаю проще. Сделаю закладку возле бензобака под кузовом, а сам прицеплюсь там же. Если все выгорит и немчура клюнет, подожгу шнур, когда тронутся в путь, и спрыгну. Уговаривать долго не пришлось. Немчуре хватило наглядной демонстрации в виде расстрелянного из 2 45-ок пустого дома. Пушкари к нам подтянулись, как всегда, вовремя, когда в них уже не было надобности. Но хоть так помогли, и то ладно. Мы даже не стали выдвигать требования бросить оружие. Может, еще и это подтолкнуло немцев нам поверить. Был только один ухарь, что решил дойти до машины с заложницей. Взял тетку лет 50 и, удерживая ее перед собой, пятился к машине. Всего со всех домов набралось 13 человек. Немало, долго бы мы их выковыривали. Когда по кузову грохотали немецкие сапоги, я поджег полуметровый шнур. Уйти успею. С хрустом включилась передача, и грузовик рывком тронулся с места. Никто не стрелял, не делал попыток устроить немцам захват. Наоборот, предупрежденные командиром бойцы ныкались кто где мог. Вдруг немцы стрелять начнут, кто их знает. На одной из ям так тряхнуло, что я, не рассчитав силы, брякнулся на землю, попав в огромную лужу, чуть не захлебнулся. Машина удалялась, я как и задумывал, пока не вставал. Бахнуло, когда грузовик был от меня метрах в 100. Чего-то я шнурок неправильно рассчитал, думал, чуть позднее рванет. Оружия при мне не было, пистолет еще не добыл, а с винтовкой я бы под машину и не полез. Поэтому, выбравшись из лужи, закричал, зовя бойцов. «Осмотрите машину, вдруг кто живой остался?» Мимо пробежалось десяток бойцов, кажется, даже из моего взвода были. Я же, обтекая, возвращался к командиру. «Что, не мог лужу помельче выбрать?» — засмеялся командир. «Да вот как-то не смог», — развел я руками. «Молодец, сержант. Ловко придумал, а главное, вовремя. Сейчас радист сообщил, командование подъедет. Вот была бы жопа, если бы мы тут немцев до сих пор выкуривали». «Это точно. Разрешите привести себя в порядок». «Пойди к старшине, он тебе другую форму выдаст. У тебя вон мало того, что грязнущая, так еще и рваная вся. Поменяй». «Есть поменять одежду». Я развернулся и не спеша побрел туда, где предположительно был обоз со старшиной. Так как постоянного места дислокации у роты не было, весь свой скарб старшина вынужден был держать в повозке, запряженной старой лошадкой. Не успел пройти и двух десятков шагов, как услышал стрельбу, точнее, несколько винтовочных выстрелов. Остановившись и оглянувшись, решительно рванул туда, где должен был находиться мой напарник с винтовкой. «Сань, там немецкий офицер объявился, убил двух женщин, орет, что видел, как мы поступили с его людьми, поэтому будет убивать наших мирных жителей». «Где это, падла?» «В церкви засел. Он там и был, оказывается. Солдаты-то по домам сидели. Он не смог им запретить пойти на договор с нами. А теперь начал стрелять людей». «Ты патронов достал?» — спросил я, проверяя винтовку. «Конечно, 100 штук». «Отлично. Давай сюда и двигай за мной». Выбрав домик, с которого будет видна церковь, я начал взбираться на крышу. Тут хлама всякого хватало, что был прислонен к стене, по нему и лез. Даже грохнулся сначала, пока из дома не вышла женщина и, ревя, вытирая слезы, показала, где лестница. Оказавшись на крыше, за это время было еще 2 выстрела со стороны церкви. Мы с напарником расположились на одном из скатов крыши, выглядывая поверх конька. «Видишь чего? Очень плохо. Окна узкие и грязные, только силуэты». «Он стрелял внутри?» «Нет, человек выходит на улицу, а эта падла стреляет в спину». «Ясно. Выгоняет, чтобы мы все видели то, что он, сука, делает. Лады, сколько тут?» 150. Ветер в спину». «Да похрену на него, на таком расстоянии лучше скажи, увидим мы его, когда очередного человека выгонит». «Не знаю», — честно ответил напарник и отвернулся. Я понимал его. Грёбаный Ганс уже 4 завалил, а ведь у него вроде и дети есть. Отсюда голоса кричащих слышу. Поймав в оптику вход в церковь, обрадовался, что дверь в проеме отсутствовала. Значит, будет хоть 5 секунд, чтобы разглядеть врага. Оказалось, зря радовался. Эта сука засела где-то в глубине. Вышедший человек, дряхлый дедок, на этот раз упал, раскинув руки перед входом, только через секунду донесся выстрел. «Сань, он из глубины стреляет. Я эту падлу даже убивать теперь не хочу». «Чего? Мучиться, сука, будет, я ему это обеспечу. Пошли». Спрыгнув с дома, проигнорировав лестницу возле калитки на улицу, я брякнулся на землю и стал выползать на дорогу. Сделав жест напарнику остаться за калиткой, двинул в одиночку. Оказавшись на прямой, медленно, едва шевелясь, продолжил путь. На дороге была приличных размеров выбоина, вот в ней я и остановился. Посмотрев в оптику, на этот раз убедился, что вижу весь проход, как на ладони. Надеюсь, что Фриц все же не такой умный, каким кажется. Если у него хватит ума стрелять сбоку, то тогда я его и отсюда не увижу. Но мои расчеты оказались верны. Убивал людей он, предварительно давая им выйти на улицу. Если бы он стоял чуть в стороне от прохода, то не смог бы так попадать в людей. Поэтому да, вот и подтверждение. В дверях показалась очередная жертва. Черт, как же хорошо, что это оказалась маленькая девочка, 7 лет, наверное. Нет, я не упырь, предпочитающий, чтобы вражина убивал детей. Просто из-за своего маленького росточка девочка не сможет перекрыть мне вид на спрятавшегося убийцу. Он появился как-то сразу, держа в руках автомат. Этот козел начал уже его поднимать. Стоял он глубоко внутри, видел я только очертания. Темно там. «Стреляй же, потом думать будешь!» — зашипел я сам на себя за промедление. Но внезапно всплыла другая проблема. Фашист дал девочке слишком далеко пройти, таким образом она почти перекрыла мне его, так что придется сделать по-другому. Резко поднявшись, я поднял кучу брызг. Винтовка все время смотрела на вход, поэтому прицеливаться было почти без надобности. Офицер вскинул автомат в желании расстрелять девочку, но увидев, как в сотни метров от церкви поднялся кто-то с винтовкой в руках, он чуть задержался с выстрелом, пытаясь меня разглядеть и прицелиться. Мой выстрел был идеален. Как и обещал напарнику, я собирался замучить этого урода. Попал я туда, куда целился, чуть ниже пупка. Немец пошатнулся и тут же, согнувшись пополам, забыл все, что нужно было делать. Я уже мчался на всех парах, показывая девочке свободной рукой, чтобы та легла на землю. Малышка оказалась очень понятливой. Едва разглядев, кто бежит, и сообразив, зачем я машу руками, девочка рухнула на землю, да и тут же отползла в сторону. Фашист катался по полу, заглушая крики заложников, что орали благим матом. Хорошо, хоть не ломанулись все сразу на улицу. Уже оказавшись рядом с подстреленным офицером, я сказал всем, кто был еще в церкви: «Идите отсюда, село свободно, а я еще поговорю с этим упырем». Я пнул ногой немецкий автомат, что валялся рядом с раненым нацистом, и посмотрел назад. Народ уже выбежал из церкви, на ходу обнимая солдат Красной Армии. «Ну, сука, я тебе не завидую», — произнес я и, в свою очередь, удивился. Немец, чуть подавшись в сторону, открыл моему взгляду свои регалии. Только заметив нашивку в петлице, я чуть не подавился. Этот урод оказался эсэсовцем. «Как же я люблю представителей СС! Ты бы только знал!» «Добей меня! Чего ты ждешь? Я убил столько ваших гражданских, что могу спокойно и умереть. А что, убивать мирных жителей — это такая спецзадача? Или это очень сложно? И, кстати, ты что, знаешь русский язык?» «Знаю», — бросил немец, подвывая от боли все сильнее. «Тогда слушай сюда, гнида. Ты сможешь получить удовольствие, если сдохнешь раньше, чем я с тобой закончу». Немец в отчаянии посмотрел на меня, но, наткнувшись на мои наверняка совершенно безумные глаза, вновь отвернулся. Отцепив ремень от его автомата, я сделал петлю и накинул ему на шею. «Сержант, отставить!» Голос командира, словно гром с небес, спустил меня на землю. «Черт, я уж и забыл, находясь в трансе, что я вообще-то тут не один. Его нужно судить!» «Командир, он сдохнет с минуты на минуту, отдай его мне!» «Нет, я же приказал!» — рявкнул капитан и крикнул. «Бойцы, заберите у сержанта пленного и окажите первую помощь. Нужно, чтобы дотянул до особистов». «Товарищ капитан, вы в ранах толк знаете?» Я ему весь пах разворотил. «Не жилец он», — вставил я. Меня уже не слушали. Подбежавшие бойцы оттерли меня в сторону и, сняв ремень с шеи эсэсмана, потащили его на выход. «Сержант, чтобы я такого больше не видел и не слышал. Особисты узнают, влетит и тебе, и мне. Но выстрел классный, я все видел». Меня все еще колотило от злобы, поэтому я вообще не стал реагировать на слова командира. Через 5 минут я вышел из здания церкви и увидел, как безжизненную тушку эсэсовца протащили к околице села. Говорил же, не жилец, а я бы успел его подвесить на радость местным. Командир, после того, как узнал, что пленный сдох, опять разозлился на меня. «Я возьми и брякни, товарищ командир, чем вы недовольны, а если бы я его просто убил, все равно бы не было пленного. Раз решил не убивать, то не нужно было так стрелять». «Виноват, товарищ командир. Разрешите вопрос?» «Чего еще-то тебе?» — устало произнес Николаев. «Вам что, язык нужен?» «Да, передали приказ командира полка, нужно кого-то привести. Тут и так не осталось никого, так и ты взял, да и убил единственного пленного». «Дождемся темноты, а там будут вам пленные», — многозначительно проговорил я и, спросив разрешения, вышел от капитана, оставив того с открытым ртом. «Нет, я не собирался выслуживаться, стараясь угодить всем и каждому. Я действительно хотел делать то, что предлагал командиру. Во-первых, меня всегда накаляла ситуация, когда я не знал, что происходит вокруг. А во-вторых, ну чувствовал я, что у меня получится. Вот и все». Как стемнело, выдвинулись с Иваном в путь, как позже оказалось, достаточно близкий. Идти решили просто на удачу, так как не знаем, где точно противник, то просто двинули по кругу. Буквально в 5 километрах от села, что мы заняли, мы увидели танки, нифига не наши. Больше 10 силуэтов мы разглядели на фоне горящих костров. Немцы жгли костры вокруг своего лагеря, а мы, пользуясь тем, что со стороны костров нас просто не видно, спокойно обошли их по кругу, считая танки и прикидывая, каков тут личный состав. По всему выходило, что тут танковая рота, как минимум, причем с приданной пехотой и артиллерией. Вон даже зенитки стоят, укрытые маск-сетью. Короче, если завтра эта компания двинет в нашу сторону, нам звездец. Быстрый и гарантированный. То, что нам удалось захватить село, было скорее удачей или халатностью немцев. С этими точно ничего не получится. Танками нас раскатают в блин, мы даже пукнуть не успеем. Местность здесь равнинная. Маневрировать и прятаться просто негде. Стол натуральный. «Сань!» — шепотом позвал меня напарник. «Чего?» — ответил я так же тихо. «А если бы вчера из немцев кто-то успел уйти? Ну, не лежали бы мы сейчас тут, за немцами наблюдая. Нужно, наверное, наших предупредить, а вдруг эти с утра к нам пожалуют? Двигай напрямки, быстро добежишь, тут всего 5 километров. «Чуть больше», — ответил Ваня, — «а ты?» «Мне языка приказано доставить. Пустой не вернусь. Все. Беги, — говорю, — встречаемся возле ручья, что в 2 километрах на север». «Понял». Ванька скрылся в темноте, а я продолжил наблюдение. Меняя местоположение каждые 15 минут, на исходе 3-го часа наблюдения я вдруг заметил то, что привело меня в хорошее расположение духа. Было уже около 2 часов ночи, я все разглядывал стоящие на окраине немецкого лагеря орудия. Что-то теребило мне мозг, но я никак не улавливал мысль. Надо бы поближе подойти. Пользуясь тем, что немцы сами подсвечивали себя кострами, мы с Ванькой изначально близко не подходили. Тут из 300 метров все видно, но мне хотелось еще лучше рассмотреть лагерь. Через 30 минут я уже благодарил себя за любознательность. Позади стоящих орудий врага я отыскал, наконец, то, что искал. Боезапас немцы хранили в штабелях, укрыв ящики тентом и маск-сетью. Как я ночью это все разглядел. А разве, подняв тент, можно что-то не разглядеть? Мы еще с Иваном срисовали, как несут службу караульный. Пара немцев с периодичностью в 10 минут обходила лагерь по периметру. Судя по внешнему виду, всего участвуют 2 пары без собак. Ходят немцы спокойно, вообще не пуганные. Вот когда появилось очередное окно после прохода патруля, я и скользнул к высящейся громаде ящиков. Мне просто стало интересно, что это может быть за стена практически в чистом поле. Штабель был высотой около 2 метров, в ширину примерно столько же, а вот в длину все 10. Серьезные тут у фрицев запасы. Интересно, а детонируют ли боеприпасы, ежели я тут шашку положу? Ага, когда машину фрицам минировал, еще там в селе отжал себе толовую шашку, 400 граммов, вроде кусок шнура у меня тоже был. Так как укрыться, чтобы проходящий патруль меня не заметил, было негде, я просто залез под тент. Благо, ящики стоят не совсем ровно, да и местами пустоты имеются. Наверное, танки пополняли боезапас уже после выгрузки боеприпасов. Переждав таким макаром очередной проход патруля, я уже было решил делать закладку, как мне еще кое-что пришло в голову. У немцев есть танки, причем много. Значит, должно быть и топливо. Бочки хранились под таким же тентом, что и боеприпасы, и было их. Да дофига их тут было. Шашка у меня одна, но вот есть еще и граната, которую я сейчас закладываю, закрепляя между 2 бочек. Вот черт, а ведь меня заметили, а я не успел закончить. Как я не усмотрел, что топливо у фрицев охраняют другие специально поставленные люди. На меня смотрело дуло винтовки и стало... Да, страшно стало, чего уж говорить. У меня в руке была только граната, причем фриц ее не видел. Медленно-медленно подняв левую руку, я приложил палец к губам, показывая немцу гранату в правой. Тот мгновенно просчитал ситуацию и опустил винтовку. Я поманил его к себе и, дождавшись, когда тот подойдет, жестом приказал тому встать на колени. Фриц не стал разыгрывать из себя героя и повиновался. Черт, только бы еще кто неучтенный не вылез. Немецкий ефрейтор стоял на коленках, уперевшись лбом в ближайшую бочку, а я, наконец, закончил возиться с растяжкой. Закрепив гранату, подложив ее под одну из бочек, я протянул кусок веревки от кольца гранаты к немцу. Просунув свободный конец за ремнем фашиста, я завязал очень крепкий узел. Сделав страшные глаза, по крайней мере, я сам так думал, показал фрицу на пальцах, что с ним будет, если он побежит. Усики на чеке разогнуты, а замедлитель обломан. Еще в Сталинграде я заимел привычку всегда таскать с собой одну гранату для растяжки. Стоит фрицу только дернуться, как факел ему обеспечен, не говоря уж о самой гранате, что сыпанет в него осколками. Пока все это мастерил, никто не помешал, хотя шаги я рядом и слышал. Вообще, как мне кажется, этот фриц, что меня застукал, просто куда-то отходил. А так он и должен был стоять с этой стороны бочек. Через 5 минут я уже укладывал толовую шашку в один из ящиков, выбрав в самый большой. Там лежали такие поросята, что мало никому не покажется. Я уже запаливал шнур, как в 20 метрах от меня рванула моя граната. «Черт, не мог еще чуток посидеть спокойно», — сказал я сам себе, ругая фрица. В небо ударила струя пламени, а я вдруг понял, что перестарался. Встав, я в полный рост рванул прочь. От взрывов топлива стало светло, как днем. Никто не стрелял мне в спину, я просто несся. Правда, грязь мешала, связывала ноги, но я пер, как в последний раз. Когда сзади рванула моя закладка ударной волной, меня шибануло так, что, перевернувшись в воздухе, я грохнулся на пузо. Из глаз искры брызнули, освещая мне путь, но вставать я и не думал. Вжался в землю, боясь пошевельнуться. Грохот разрывов от немецких снарядов напоминал артподготовку, причем я в ней непосредственный участник. Хоть и убежал метров на 200-250, но вероятность того, что меня заденет, была очень высокой. Со свистом что-то проносилось мимо, едва ли не обдавая меня жаром. На секунду, подняв голову, попытался осмотреться. Увидев впереди понижение местности, наверняка яма или ложбинка какая-то, я, продолжая вжиматься, все-таки решил отползти к ней. Уже будучи в яме, оказалось, это была воронка, я решил посмотреть на немецкий лагерь. Едва высунув голову, убрал ее со скоростью звука. Там, на позициях немецких войск, стоял ад. Зарево, наверное, из Берлина видно. Только сейчас я начал понимать, что я вообще сделал. Как меня не поймали фашисты, ума не приложу. А уж как не накрыло при взрыве, вообще чудо. Артиллерийские склады еще хлопали, когда я решил возвращаться. Уже начав движение на пузе, вспомнил, что обещал командиру языка привести. Осмотревшись, пополз обратно к лагерю. Была небольшая надежда, что смогу хоть раненого какого-нибудь найти. Все-таки кто-то из немцев был у танков, кто-то спал в палатках, не могли же все погибнуть. Снаряды уже перестали взрываться, но разлетевшиеся бочки с топливом еще здорово горели, освещая бывший лагерь. Я осмотрелся, трупы кругом вижу, но вот солдат, подававших хоть какие-то признаки жизни, нигде было не видать. Вытянув из кармана пистолет, забрал у офицера, что убил в церкви, я ползком двинул на обход бывшего лагеря. Отползая то горящие остатки топливных бочек, то трупы, причем некоторые были настолько изуродованы, что становилось тошно. Наконец, через несколько минут я услышал слабый стон. Определив направление, пополз туда. Ух ты! Да это ж цельный офицерик, вон, погоны какие красивые. Кстати, опять эсэсовец. Тут что, вокруг одни черные? Бегло осмотрел найденыша и, увидев кровь только на голове, был удивлен удачливостью эсэсовца. Его просто приложило чем-то по голове, больше видимых повреждений не было. Только ссадина, правда, на пол черепа, но все же он был явно живой. Будучи без сознания, немец только тихо стонал, глаза его оставались закрытыми. Достал веревку и, связав руки за спиной немецкого офицера, стал хлопать тому по щекам. Подействовало, хотя и не сразу. Несколько раз открыв и вновь закрыв глаза, фриц что-то пробормотал. «Чего?» — наклонился я ближе к лицу врага. «А, чего я у тебя спрашиваю? Все равно нифига не понимаю. Надо тащить!» Осмотревшись по сторонам и убедившись, что в спину никто не выстрелит, хотя и видел разные шевеления, в основном там, где танки стояли, я медленно взгромоздил немца на спину. «Ну и тяжел же, зараза!» «Кстати, о танках. Те вроде как стояли на месте, только вот их состояние было неизвестно, а вот артиллерии у фрицев больше нет». Штабель боеприпасов располагался рядом, и орудие раскидало по всему лагерю. Думаю, даже если техника слабо пострадала, то уж личный состав я хорошо проредил. Тут и взрывы, и пожар. Топливо вон все еще горит, а людей что-то и не видно. На том месте, где договорились, встретился с Ваней. Вместе с ним находились еще трое наших солдат. Передав им немца, сам побрел вместе с напарником сзади. Преследования, как я и ожидал, не было. А в расположении спустя почти час нас ждал не только наш командир. «Это он?» — спросил у капитана какой-то хрен с погонами подполковника. Николаев только кивнул. «Здравия желаю, товарищи командиры. Боец штрафной роты Иванов», — представился я довольно нагло. С тех пор, как попал во всю эту канитель, я вообще забил на инстинкт самосохранения при общении с комсоставом. «Так это ты немцам Сталинград устроил в их лагере в 3 верстах отсюда?» — спросил подпол. «Чуток повеселился, гражданин подполковник». «Товарищ», — попытался поправить меня подпол. «Я к одному лейтенанту, что и состряпал на меня дело, обратился было со словами «товарищ лейтенант». Так тот быстро мне объяснил, что я и враг народа, и вообще мразь, и не человек вовсе, а потому я должен обращаться только так. Гражданин!» «Да брось ты, парень», — заявил подполковник. «Ты тут таких дел наворотил, что шума на всю армию. Мы сегодня в штабе целый день решали, какие силы высвободить на ликвидацию этой немецкой части. Уж больно танков у них там много. А у нас здесь и нет ничего, а ты взял и в одиночку всех на воздух поднял». «Я не один был, товарищ командир, попробовал вставить я». «Ты вот что, боец, когда уходили, не видел, в каком состоянии техника?» «Честно, я посмотрел на командиров. Не видел. Но вот что народу там явно уменьшилось, это точно. Пока языка искал, трупов видел столько, что реально вспомнил Сталинград». «Так ты что, еще и пленного взял?» «Ну да. Снаружи лежит, и ребята сторожат. Да он тихий, контузил, видимо. Всерьез я его еле в чувство привел». «Так что ж ты молчишь? Командиры бросились на улицу, разговаривали мы в домике, что занимал капитан Николаев и взводный, а не на улице, поэтому командиры и не знали, что есть пленный». Отправив меня отдыхать, командиры занялись допросом пленного, которого уже осмотрел наш фельдшер, как и думал, ничего серьезного у немца не оказалось, контузия и ушибы. Подняли меня часов в 7 утра. Вокруг уже была суета, но я, видимо, всерьез устав, спал крепко. «Сержант, подполковник Ерохин приказал на тебя бумаги готовить. Будет ходатайство о переводе в обычную часть. Говорит, что если ты и был виноват в чем-то, то искупил вину более чем». «Спасибо, товарищ капитан». «А мне-то за что?» — искренне удивился командир. «Это тебе спасибо. Раскатали бы нас сегодня эти танки, даже пикнуть бы не успели. Мы все твои должники теперь». «Ой, давайте не будем, а?» — отмахнулся я. «Только что вернулась разведка из дивизии, посылали. У немцев в лагере полная задница. Танки хоть и уцелели, но их спешно отгоняют назад, в сторону Луганска. Личного состава этого батальона уже нет». «Батальона?» «Именно. Ты отправил на тот свет почти батальон противника. Одной шашкой и одной гранатой. Да это подвиг. Я представление написал, но сам понимаешь, даже в обычных частях с наградами не шевелятся. А уж в штрафной...» «Да, наслышан». «Мне, товарищ капитан, не нужно ничего. Мои бы сталинградские вернули, а больше и не надо». «Я читал твое дело. У тебя там за отвагу, Красная Звезда и за боевые заслуги». «Немало, сержант. Очень даже немало. Мне даже жаль терять такого бойца». «Так вы и не теряете. Даже если и получится с меня срок снять, я здесь и останусь. Хоть на взводе, хоть простым стрелком, мне без разницы. Дело-то одно делаем». «Вот уж сказал, так сказал. Если и правда останешься, я тебя официально взводным назначу». И капитан немного подумал. «Думаю, власти у меня хватит звание тебе подтянуть. Офицерское уже не в моей силе, но до старшины вполне осилю. Как ты? Согласен? Да я на все согласен, когда несправедливости нет. Слушай, я вот всю голову ломаю. Чего тебе вдруг дезертира приписали? Капитан снял с себя шапку и, достав папиросу, закурил. Мы сидели у него в доме, чай пили. Решив, что Кэп не будет против, я тоже достал кисет. Увидев это, капитан молча отодвинул мешочек с табаком и положил передо мной свой портсигар. Папиросы были хорошие. Крепкие, но довольно мягкие по сравнению с тем горлодером, что курили простые бойцы. «Спасибо, товарищ капитан», — произнес я, выпуская дым. «Ну а все же, за что?» «Да блин, мутное там дело, товарищ капитан. Слушай, я ведь навел о тебе справки еще перед боем за село. У меня в штабе армии есть знакомцы, они и сообщили мне, что ты за человек». «Мне бы кто рассказал, что я за человек», — фыркнул я. «Ты же один из трех снайперов Сталинграда, у кого за сотню убитых врагов, там одних офицеров говорят, около 30 человек». «А, не верьте, у немцев их столько и нет», — усмехнулся я. «Я серьезно. Только вот что меня удивило. Я взглянул на задумавшегося командира. Те двое, у кого такие же результаты, герои Советского Союза. О них все знают, в газетах об этих бойцах не раз писали. А о тебе ни слова. Причем везде знают, что вас таких результативных было именно трое в Сталинграде, но вот о третьем никто и ничего сказать не может». «Вот и хорошо», — кивнул я, скорее своим мыслям. «Пусть так и будет. Какой нафиг герой?» «Ты что? Ведь это же несправедливо. А ты сам говоришь, что любишь именно справедливость». «Товарищ капитан, меня даже без звания героя ауновцы по приказу фрицев выкрали прямо из моей землянки под Лисками. Что уж говорить, если бы я еще и в героях ходил. Не надо мне славы, я хочу жить. Хочу уничтожать это нацистское дерьмо. Вот что мне действительно надо». «Кажется, я начинаю понимать. Что ж, поступай, как считаешь нужным. Но если кто-то из политотдела решит, что тебя нужно сделать известным, то никто не сможет им в этом помешать. Понятно?» «Более чем. Постараюсь быть тише воды, ниже травы. Сейчас у нас какие задачи? Вперед пойдем?» «На нашем направлении ушли два полка с танками дорогу прорубать. У нас все равно от роты половинный состав. Кстати, твой взвод самый целый. Так что, думаю, будем пока сидеть. Как пополнят, так и двинем, учитывая, что в штрафниках у нас дефицита не бывает, то пополнят скоро. Но день, может, два есть. Ты что-то хотел?» «Ага. Где у нас ближайшие технари есть, чтобы станок токарный был?» «Соседи наши. Такая же пехтура. А вот в тылу, километров в 20, вроде как танкисты стоят, накапливаются там. У них должна быть мастерская. Что ты хотел-то?» «А хотел я сделать себе глушитель на наган. Да и насветку можно придумать. Вот хочу и все». Так и объяснил командиру. Тот, подумав чуток, придумал следующее. «Мы с тобой вместе поедем. Одному тебе нельзя. Арестуют, да опять дезертиром назовут. Кстати, а ты ведь так и ушел от ответа. Почему?» «Дезертир. Я после госпиталя с деньгами был. Среди наших советских чуток немецких марок было. Вот тот лейтенант-чекист и загорелся. Решил, что у меня денег много, так и говорил, чтобы я все сдал, что награбил, а то в штрафники отправит. Сдержал он свое обещание. Отправил». «А откуда у тебя и правда немецкие деньги?» «Да кто-то из парней вперемешку с нашими отдал, чтобы я из тыла что-то полезное привез. Даже не знаю, чьи это на самом деле были марки». «Ясно. А есть еще у нас такие упыри. Только ведь ты же при погонах был с медалями. Че, он сдурел, что ли?» «Да кто знает, и товарищ капитан». Разговоры разговорами, но к обеду капитан, взяв машину и меня, рванул к танкистам. Там я потратил больше часа, объясняя токарю, что я хочу. Токарь попался не больно смышленый, а самое главное, он вообще отказывался от такой работы. «Зачем вам, штрафникам, бесшумное оружие? Подозрительно это, да и вообще зачем оно? «Да кто его знает, но иногда бывают ситуации, когда нужно срочно выстрелить во врага. А ты понимаешь, выстрелю и... все, в общем, и задание не выполнено». «Ладно, попробуем твою новинку». «Да не моя, прибор Брамиджи есть на наган. Только думается, мне его можно и проще сделать, а мой по эффективности не уступит заводскому». Заказали мы с Николаевым по комплекту ему и мне. Он тоже со Светкой воюет, так что останется только резьбу нарезать на стволе и все. Мастер хоть и был загружен работой по самой не балуйся, но обещал все сделать быстро. Завтра к вечеру, если нас с места не снимут, поедем забирать. Еще мне очень хотелось придумать приспособление для отстрела дымовых гранат наподобие немецких танковых мортир. Так-то вроде и для миномета такие боеприпасы есть, да только минометов на всех не хватает. По идее, это должен быть привычный в 21 веке подствольник. Но вот как его тут внедрить? Эх, мечты, мечты. Наутро пришел приказ мне с вещами приготовиться к отправке в свою часть. О как! Даже в свою часть решили меня вернуть. Приказ был явиться в штаб дивизии за документами, туда мы поехали опять вместе с Николаевым. Капитана было не узнать. После известия о моем переводе тот ходил как в воду опущенный. Когда закончились приветствия с нашей стороны, я попросил разрешения и выразил свое желание. «Товарищ полковник, в штабе дивизии был уже свой командир, я-то рассчитывал увидеть Ерохина, тот бы наверняка помог. Разрешите остаться в роте капитана Николаева». «Это что еще за номер?» — искренне удивился начштаба дивизии. «Вроде наоборот должен рваться из штрафников, а он остаться хочет». «Так точно, товарищ полковник. Ну, какая разница, штрафной, не штрафной, немца бить надо в любом месте», — загнул я, вспоминая накачку политработников. «Так-то, конечно, да, но меня Родимцев лично просил тебя скорее перевести». «Должен ценить вообще-то, товарищ гвардия-сержант, что за тебя целый командир дивизии просит». «Еще как ценю, но давай тут без всяких «но», не на базаре. Сержант, через полчаса будет машина, доставит тебя до узловой станции, там уже недалеко будет, доберешься до Лисок. Родимцев сказал, туда за тобой человек прибудет, все, шагом марш». С поникшей головой, даже забыв поблагодарить, я вышел на улицу. За мной еще более хмурый вывалился Николаев. «Ну, бывай, геройский сержант Иванов, не забывай. И вам, товарищ капитан, всего хорошего. Берегите парней, они у вас отличные, хоть и приступившие. За Ваньку особо прошу, парень просто золото. Как наблюдателю и наводчику цены нет. К себе заберу. Я-то все по старинке в одиночку, но видел, что вдвоем вы можете. Правда, лучше получается. Пойдем, кстати, к мастеровому заглянем. Авось и сделал уже». Мастер словно только нас и ждал. Все уже было готово. Только мне оно как-то и не особо нужно теперь. Хрен его знает, что там в дивизии будет. Могут опять на взвод поставить, а могут и снайпером. Возьму, на всякий случай, вдруг пригодится на винтовке и нагане резьбу недолго нагнать. Будет тихое оружие.